Вот почему говорится, если человек имеет сердце воинственное, воин, то такое сердце очень легко опозорить. Потому что очень высокий уровень, почти брахманический. Поэтому, говорится, позор его будет сжечь, этого человека. Он боится позора, потому что он имеет разум сильный. Есть самоиллюзия, но есть очень сильный разум. Потому что через разум он может видеть, что это позор, елкин. Поэтому так легко что-то ему сказать, и он сразу ощущает чувство стыда. Почему мы видим, как Джадабарати удалось быстро опозорить кого? Рахугану. Почему Рахугана почувствовал себя позорно так, когда он на паланкине? Сначала он не чувствовал этого, он пытался себя обманывать. Но разум такой сильный, что Джадабарата сумел через этот разум показать ему его положение. И ему стало стыдно даже за те слова, которые он говорил в адрес Джадабараты. Говорится, он мгновенно спрыгнул с паланкина, упал в стопы Джадабарати и стал молить его о прощении в надежде, что великий Браман сострадателен и простит его. Уже надеясь заранее, что он его простит, но стыд сжег его сердце Рахуганы. Как он увидел себя со стороны глазами этой личности? Он увидел свое положение глазами знания, потому что свято верил в философский поиск абсолютной истины. Это означает, что он был очень продвинутый, разумный, очень разумный человек. Он смог увидеть свой позор, который он принимал, этот позор, за славу за свою. Потому что все прославляли его позор. Все прославляли его позор. Представляете? И он увидел, что он всегда находился в окружении дураков. Почему он оставил всех этих людей? Потому что он понимал, что они в нем развивают позор. Они его толкают, они вдохновляют его на позор. А Джадабарата, несомненно, заботился о нем по-настоящему. И поэтому он решил остаться с тем человеком, который заботится о нем, который не вводит в иллюзию, который не опутывает его сетями своих чувств, а наоборот помогает его освободить. И он оценил. Он чувствовал себя благодарным. Это как человек, который, представляете, увидел, что вы идете и такой весь бравый, а у вас ширинка расстегнутая. И вдруг кто-то подходит к вам и говорит: извините, пожалуйста, у вас, ну там, галстук когда развязался, галстук поправьте. Да нет, ниже. Спасибо. Почему он говорит спасибо? Уходил бы так. Он говорит спасибо. Ему указали на недостаток. Он говорит спасибо. Или девушка, у которой козявка из носа торчит, она вся накрашенная, все воображает, но и даже не видит, что у нее такая длинная козявка из носа торчит. И кто-то подходит и говорит: Дунька, у тебя там месяц в носу торчит. Или кто-то подходит и говорит: у вас там грязь вот здесь. И мы: ой, спасибо, спасибо, там смотрим. Фу. Почему мы благодарим? Это же недостаток. Расстегнутая ширинка, козявка в носу, грязь какая-то на лице. У вас брюки испачканы. Мы благодарим, потому что это все не очень хорошо. Мы благодарны. Вы представляете, если человек подходит, он говорит: у вас ширинка. И вы думаете: ах, сволочь, ах, сволочь. А да, она должна быть расстегнута. Если вы считаете, что она должна быть расстегнута, конечно, вы подумаете, что он оскорбляет вас. Кому, ты аппаратхи нанес мне через мою ширинку. Ты про какую козу говоришь? Это коза, моя гордость. Я специально ее вытащила из носа, говорит девушка. Я специально хочу, чтобы все видели эту козявку. Я ей горжусь. Я еще украсила эту козявку своим лицом и всем остальным. Теперь эта козявка мое украшение. Ей я посвящаю баджан и пуджу. Почему так не... Видите, мы так сейчас смеемся. Смешно. Ну, точно так же смешно, когда мы защищаем то, что ничем не лучше этой ширинки расстегнутой, козявки, торчащие из носа. Вы представляете, да? Пятно какое-то на лбу, там, представляете, там грязное пятно какое-то. Какая-то грязь. И мы неблагодарны тем людям, которые говорят о том, что они-то нам говорят об этом, потому что они хотят, чтобы мы были чистыми. чтобы ни у кого потом не вызвало омерзение наша козявка, чтобы никто над нами не подхихикивал, что у нас расстегнутая ширинка. Они делают нам благо, но мы не воспринимаем это так. Почему? Как вы думаете, почему? Чем? Расстегнутой ширинкой? Правильно. Мы гордимся всем этим. Мы этого не замечаем. Мы гордимся костюмом, но не замечаем расстегнутой ширинки. Мы гордимся красивой внешностью, но не замечаем козявки. Мы гордимся овалом своего лица, но не замечаем там, куда пятна грязи. Мы всем этим гордимся, не замечая этих недостатков. Это хорошо, что у нас такой хороший костюм. Очень плохо, что у нас расстегнутая ширинка. Очень хорошо, что у вас такая красивая внешность, но безобразная козявка торчит. Это очень хорошо, что у вас такие крутые ботинки, но вы куда-то втоптались. Пожалуйста, от ваших ботинков вот фирмы там какой-то крутой, ну, вонь идет и страшнейшая. Итак, все это было бы еще более совершенней, если бы эти недостатки были убраны. Мы же хотим совершенства, но это будет осквернять наше совершенство. Помните, я вам рассказывал такую детскую ерунду, вообще детскую ерунду, но она так показательна, как все может оскверниться. Сидели в парке молодой человек и девушка, и оба очень красивые. Молодой человек очень мускулистый, а девушка очень красивая. У нее 90-60-90, очень красивое лицо. Ну все, везде наворочено. И он весь навороченный. И они друг другу понравились через эту навороченность. И ни у кого козявка не торчала, ширинка застегнута, все хорошо. И они стали целоваться в засос. И такое удовольствие. Вот вы знаете, да, когда друг другом привлекаешься, целоваться очень приятно. Вы наверняка замечали всегда, люди целоваться лезут. Вы не замечали этого? Если вы видите маленького ребеночка, вы хотите что его делать? Целовать, целовать. Вот это вот, говорится, плевок внутрь. Поцелуй – это плевок внутрь. Ну, если вы сейчас вот так сделаете, или одно и то же будет. И они очень сильно хотели целоваться, потому что так друг другу нравились. Они хотели уста в уста. Это такой вид чувственного наслаждения, поскольку в аюрведе описывается, как секреция присутствует в слюне, которая возбуждает ум. Секреция в нашем орале существует такой вид секреции, который, совмещаясь с противоположным полом секреции, дает очень сильное приятное ощущение возбуждения ума. Поэтому люди подсознательно, у них есть опыт прошлого, они целуются. Поэтому они вступают в половые отношения и так далее. Потому что притягивает это тонкие виды энергии. И вот они начали целоваться, и естественно, что им было очень хорошо. Они целуются, крепко друг друга обнимают. Ну и поскольку, когда обнимаешься, это же упражнение тоже определенное. На грудную клетку, на живот. И девушка... А в этом состоянии, когда человек сконцентрировался на удовольствии, как-то все остальное, ну человек не замечает же. И девушка, ну, в такой такой восторг. Ну, я, правда, рассказывал же это уже. Она впала в очень такой сильный восторг. И случайно газы спустила громко. А просто от удовольствия. А почему вы смеетесь? А почему вы смеетесь? Вот сейчас вы анализируете, почему вы смеетесь. Она была очень красивая. Все, от нее пахло очень приятно. Духами. И теперь все, что внутри, настоящий запах, он вышел наружу. Сначала он вышел на слух. На взгляд ничего еще не было. И этот мужчина, который очень обнимал, нежил, он, этот парень, он целовал ее. И она... Вот когда... Я-то смеюсь, потому что вы смеетесь. Мне не смешно. Я просто вижу, как вы веселитесь. И он услышал это ушами. И он был такой же, как мы. Он заржал. А поскольку он целовался губы в губы, он засмеялся носом. А в носу опять была проблема. Там были сопли. И когда они были губами к губам, сопли пузырями вышли. И ту девушку заморали. Итак, звук, сопли, прикосновение влажности соплей и вонь. Все это соединилось. И вы не знаете окончания этой истории. В этой истории конец очень такой. Говорится, больше они никогда не встречались. Что все было напрасно. Вот точно так же и у нас. Если мы не избавимся от каких-то вот этих качеств, да, внутренних, то в самый ненужный момент они вылезут наружу. И все это осквернится. Все это осквернится. Это оскверняет, потому что мы просто этого не видим, что в нас есть это. И мы пытаемся таким образом наслаждаться, но это все оскверняет. Поэтому называется оскверненное положение. Оскверненное положение живого существа. Чем же осквернено живое существо? Оно осквернено гунами. И поэтому, когда оно соприкасается, эти недостатки вылезают. В какой момент они так готовились, так думали? Когда они расслабились? Когда они расслабились, все недостатки вылезли. Где мы стоим в расслабленном состоянии? Вот вы можете замечать, как мы кочевряжемся перед теми, кто нас любит. Почему я рассказал, мужчины и женщины целовались, они любили друг друга, привлекались друг к другу. Но когда вылезли все эти недостатки, когда они начали совместно наслаждаться друг другом, вылезли все эти недостатки, и они больше не встречаются. Почему? Они же расслабились. Итак, мы тоже так же, мы пытаемся демонстрировать, что мы такие привлекательные, что мы такие красивые. Но эти недостатки, они вылезут наружу. Они вылезут наружу, когда мы расслабимся. Потому что постоянно в скованном состоянии быть невозможно. Вот почему человек устает, ему нужно отдохнуть или что-то. Потому что он хочет расслабиться. Он хочет быть таким, какой он есть. И что он понимает, что если кто-то увидит его таким, какой он есть, они не будут с ним встречаться. Как этот мальчик с девочкой, он не будет встречаться с ней. Потому что он увидел ее недостатки, и она знает, что он увидел ее недостатки, и теперь ей стыдно. И она увидела его недостатки. Ему стыдно. Им просто стыдно. Это первое. Второе, когда один понюхал запах, а другая ощутила влажность этих соплей, которые зашли из этих объектов, появилось еще, помимо чувства стыда, чувство отвращения. Неприятное чувство такое.